продолжила Вера Петровна. «Хочет дом посмотреть». Таня распахнула дверь и буквально втянула нас в квартиру. Вера Петровна сделала робкую попытку перешагнуть порог, но Таня довольно резко сказала: «Спасибо, Вера Петровна, мы тут сами разберемся». Саша, ковыряясь во рту зубочисткой, криво усмехнулся. Он так и стоял у стенки в коридоре, а потом сказал: «Ну, зайдете потом, подвал покажу». Таня захлопнула входную дверь и смерила меня взглядом. «А вы его жена?» — тут же уточнила она. «Нет, что вы, я турагент, помогаю. Он не женат». «Да, это хорошо». С этими словами Таня вцепилась в Клауса пышной ручкой и повлекла за собой. «Тут кухня, это вот комната. Да что у меня смотреть, одна комната и все». «Да, комната была одна. Но эта комната очень сильно отличалась от двух комнат соседней квартиры. Мебель новая, но очень уж громоздкая и яркая. Комната была заставлена от двери до окна. На стене висел пестрый ковер». Заметив, что я посмотрела на ковер, Таня сказала: «Персидский, из Греции привезла. Там дешево, а то у нас, знаете, такие цены». И, показывая цены, Таня закатила ярко накрашенные глаза к потолку. Иными словами, в комнате было слишком много всего. Какой-либо стиль отсутствовал в принципе. Было похоже, что это не жилая комната, а склад какого-то восточного базара. Оценивая жилище Тани, я думала: номером третьим и последним стало посещение квартиры буржуев Додохиных. К моему удивлению, когда мы покинули квартиру Тани и вышли на лестницу, Вера Петровна уже была там, дежурила. «Ну что?» — она кивнула на Клауса. «Посмотрел?» «Посмотрел», — тихо ответила я. «Переживает». «Так оно и понятно», — шепотом сказала Вера Петровна, сочувственно кивая. Додохины, хоть и были буржуями, оказались довольно приятными людьми. На порог, правда, нас спустили не сразу. Сначала выяснили, кто мы и зачем пришли. Проверили паспорт Клауса. А потом пустили, но, увы, опять не всех. «Вера Петровна, вы подождите снаружи», — вежливо, но твердо сказала Оля и захлопнула дверь. Пока она закрывала дверь, я видела совершенно расстроенное лицо Веры Петровны. Полное разочарование. Господи, ей так хотелось побывать в этой квартире буржуев на втором этаже. А ее не пустили. Не мудрено, что она подслушивает. Додохиной Оле было на вид около 40 с небольшим. Это была довольно стройная, подтянутая шатенка с узким лицом и очень живыми глазами. Одета она была в спортивный костюм, и мне даже показалось, что она похожа на спортсменку. Говорила в основном Оля, а муж ее, Рома, просто присутствовал молча. Рома был выше Ольги на две головы, тощ, как жердь, и очень рассеян. Он ходил за нами, и глаза его, казалось, блуждали, каждый сам за себя. «Господин Клаус случайно не говорит по-французски?» — спросила Ольга, показывая нам кухню. «Нет», — ответила я за него, — «только по-немецки». «Жалко», — пожала плечами хозяйка квартиры, — «а я не говорю по-немецки». Буржуи жили вполне нормально, и ничего супербуржуйского в квартире не было. Обыкновенное жилище людей с неплохим достатком, хорошая мебель, техника, шторы, чисто и аккуратно. «Как звали его деда?» — вдруг подал голос Роман. «Я даже не знаю», — растерялась я, — «сейчас спрошу». Я перевела вопрос. Клаус почему-то задумался. «Вы что, не помните, как звали вашего деда?» — удивилась я. «Вернер, Вернер Майт», — ответил Клаус. «Да?» — Роман почесал в затылке и уставился куда-то в потолок. «А что?» — Ольга с интересом взглянула на мужа. «Да просто так», — равнодушно ответил тот, продолжая смотреть куда-то вверх. «Странно». Наконец пришел момент, которого так ждал Клаус, а именно осмотр подвала. «А вы знаете, в какой подвальной комнате зарыт ваш тайник?» — тихо поинтересовалась я, когда мы в сопровождении всех пятерых жильцов дома спускались вниз по крутой лестнице. «Да», — ответил Клаус. Первый подвал принадлежал Вере Петровне и никакого интереса у Клауса не вызвал. Номером два шел подвал Додохиных, он также оставил Клауса равнодушным. Зато в подвале Тани немец заметно оживился. Оля сказала: «Ну, раз мы больше не нужны, мы пойдем». «Идите, идите», — ответила Вера Петровна, хотя обращалась она ко мне.